не буду знать нужды. На злачных пажитях пасет среди живой воды. Он подкрепляет жизнь мою, ведет на путь добра. С утра и до утра. Долина смерти я пойду, не уволюсь от зла. Со мною ты, рука твоя, не раз меня спасла. Ты приготовил пищу мне в виду моих врагов, возлил на голову елей, дал клад своих даров. Твоя любовь и доброта идут за мной. I do.